«Пожалуйста, присядьте, миссис Эллисон», — немедленно предложила Анжелина. «Могу я предложить вам чего-нибудь освежающего? Фруктовые напитки, например?» «Вы очень добры». С живостью и готовностью приняла ее предложение бабушка, резко потянув Кэролайн за юбку, так что та была вынуждена сесть на пышный красный диван на шаг позади нее. «Вы, как всегда, очень заботливы», — добавила старая леди для полного счета. Анжелина протянула руку за колокольчиком и позвонила. Колокольчик издал резкий высокий звук, и едва она успела поставить его обратно на стол, как появилась горничная. Хозяйка попросила принести фруктовые напитки, но потом передумала и потребовала чаю. Бабушка поудобнее устроилась в кресле, откинулась назад, поставила трость между своими весьма пышными юбками и юбками Кэролайн и довольно запоздало сменила выражение лица с удовлетворенного на снова озабоченное. «Полагаю, ваш дорогой брат помогает вам укрепить свой дух, и, конечно же, вы также помогаете ему», — заявила она елейным голосом. «Он должно быть в большом расстройстве чувств. В такие моменты в семье все должны поддерживать друг друга». «Именно так всегда говорил наш отец, епископ», — согласно покивала Анжелина, наклоняясь чуть вперед, так что ее черное платье собралось складками на пышной груди. «Он был такой замечательный человек. Семья — опора нации, вот как он всегда говорил. А добродетельная и послушная женщина — это само сердце семьи. И наша дорогая Клеменси, несомненно, была именно такой». «Бедный Теофилиус ушел от нас», — сообщила Селеста с резкой ноткой в голосе. «Я удивляюсь, что вы этого не знаете. Об этом было сообщение в «Таймс».» Бабушка на секунду смутилась. Не было смысла утверждать, что она не читает помещенных в газетах некрологов, ей бы все равно никто не поверил. Рождение, смерти, браки и придворный календарь — вот что всегда должна была читать всякая дама из высшего общества. А большая часть всего остального — это пустые сенсации, вздорные или иным образом неподходящие. «Я крайне сожалею», — пробормотала Кэролайн. «Когда это случилось?» 2 года назад, — отвечала Селеста, чуть передернувшись. «Это так неожиданно произошло. Это был для нас такой шок». Кэролайн посмотрела на бабушку. «Это, видимо, случилось, когда вы сами болели, и мы не хотели вас огорчать. Полагаю, что к тому моменту, когда вы поправились, мы просто забыли, что не сообщили вам об этом». Бабушке явно не очень хотелось принимать подобную помощь и потом чувствовать себя за это обязанной. Шарлотт уже тронула эта попытка матери. Она-то предоставила бы старой леди самой выпутываться из этого неловкого положения. «Это первое объяснение, что приходит в голову», — заявила бабушка, глядя прямо на Селесту, словно бросая той вызов. «Дескать, не веришь и не надо». В глазах Селесты мелькнула какая-то искорка мрачного юмора и уважения. «Несомненно», — сказала она. «Это произошло и в самом деле очень неожиданно». Анжелина словно вообще не заметила прошедшего обмена репликами. «Боюсь, мы были склонны винить бедного Стивена, то есть доктора Шоу. Он нам родственникам приходится, вы знаете. Я и вправду так говорила, что он недостаточно хорошо лечил Теофилиуса. А теперь мне за себя стыдно, когда он бедняжка сам овдовел, да еще и при таких ужасных обстоятельствах». «Пожар», — бабушка покачала головой. «И как такое могло случиться? Может, это небрежность кого-то из слуг? Я всегда говорила, что слуги нынче совсем не такие, как раньше. Они неряшливы, дерзки и небрежны. Ужасно. Уж и не знаю, куда катится мир. Не думаю, что у них было это новое электрическое освещение. Вы не знаете? Я этому совершенно не доверяю. Опасная штука. Вмешательство в силы природы». «Ох, нет, конечно, нет», — быстро сказала Анжелина. «У них был газ, как и у нас». Она искоса глянула на канделябр, после чего ее лицо приняло тоскливое и чуть смущенное выражение. «Хотя я видела на днях объявление, рекламирующее электрический корсет, и еще подумала, что это такое может быть». Она с надеждой посмотрела на Шарлотту. Шарлотта не имела об этом никакого понятия. Ее мысли были заняты Теофилиусом и его неожиданной смертью. «Извините меня, мисс Уорлингом, я его не видела. Но звучит это весьма неприятно. Не говоря уж о том, что это может быть опасно», — резко бросила бабушка. Она не только неодобрительно относилась к электричеству, еще большее неодобрение у нее вызывало то, что ее перебили, прервали беседу, которую она считала своей собственной. «И вообще это абсурдно», — добавила она. «Нам было вполне достаточно столбика балдахина над кроватью, чтобы ухватиться, и горничной с сильными руками, чтобы хорошенько затянуть корсет. И у нас были такие талии, что мужчина мог бы обхватить их пальцами. Или, по крайней мере, представить себе такое». Она развернулась лицом к Селесте и заявила с совершенно невинным выражением лица, ни чуточки не покраснев. «Какое счастье, что ее муж тоже не погиб! Как это случилось?» Кэролайн закрыла глаза, и бабушка незаметно толкнула ее своей тростью, чтобы не позволить ей вмешаться. Шарлотта тяжко вздохнула. Селеста даже отшатнулась. «Он был на вызове», — ответила Анжелина с полной откровенностью. «Там преждевременные роды случились. Он же врач, вы понимаете, и во многих отношениях прекрасный человек, несмотря на...» Она резко остановилась, точно так же, как начала свою речь, и на щеках у нее немного выступила краска. «Ох, боже мой, простите меня. Не следует говорить о людях плохо. Так всегда утверждал наш дорогой отец. Такой прекрасный человек». Она вздохнула и улыбнулась, глядя куда-то вдаль затуманенным взглядом. «Это же такая честь — жить с ним в одном доме, служить ему, заботиться о нем, смотреть, чтобы у него всегда все было в порядке, как и должно быть у человека его положение». Шарлотта посмотрела на пухлую, расплывшуюся фигуру, на милое и кроткое выражение лица, на эту испорченную копию старшей сестры, более мягкую и, безусловно, более уязвимую. У нее наверняка в молодости были поклонники. И, конечно же, она скорее приняла бы предложение одного из них, чем провести всю жизнь, обслуживая своего папочку, если бы ей это разрешили, если бы ей дали такой шанс. Но родители держали своих дочерей дома в качестве вечных служанок, неоплачиваемых, если не считать стола и крова, и, естественно, не имевших возможность подать заявление об уходе, поскольку у них не было собственных средств для существования. Всегда послушных, верных дочернему долгу, даже любящих, хотя одновременно и ненавидящих, как только может ненавидеть любой узник, пока не стало слишком поздно этих родителей покинуть, когда их смерть открыла, наконец, двери узилища. Верно, Анжелина Уорлингом была одной из таких несчастных? Или, может быть, они обе? «Ваш брат тоже был прекрасный человек». Бабушку невозможно было остановить, ее глазки-бусинки сияли, она выпрямилась. «Да-да, тоже был прекрасный человек. Трагично, что он умер таким молодым. Что было причиной его смерти?» «Мама!» — Кэролайн была ошеломлена. «Мне кажется, нам не... Ох!» Она вскрикнула, когда трость старой леди воткнулась ей в ногу, причинив острую боль. «У тебя что, икота?» — вкрадчиво осведомилась бабушка. «Выпей немного чаю». Она повернулась к Селесте. «Вы говорили нам о смерти бедного Теофилиуса. Какая утрата?» «Причину мы не знаем», — ледяным тоном сообщила Селеста. «Как представляется, это мог быть какой-то апоплексический удар, но до конца мы в этом не уверены. Это бедная Клеменси его обнаружила», — добавила Анжелина. — «Вот еще одно, за что я считаю Стивена ответственным. Иной раз он придерживается слишком свободных идей и ожидает от людей слишком многого. «Все мужчины ожидают от других слишком многого», — заявила бабушка непререкаемым и нравоучительным тоном. Анжелина вся вспыхнула и опустила глаза в пол. Даже Селесте явно было не по себе. На этот раз Кэролайн, забыв про учтивость и вежливость, заговорила. «Это была не самая удачная фраза», — извиняющимся тоном сказала она. «Я уверена, вы имели в виду, что это было неправильно, несправедливо ожидать, что Клеменси сумеет справиться с таким ударом, когда она обнаружила своего отца мертвым, особенно при том, что его смерть была совершенно неожиданной». «О да, конечно», — Анжелина уже взяла себя в руки и облегченно вздохнула. «Он несколько дней болел, но мы не считали это чем-то серьезным. Стивен почти не обращал на это внимания». «Конечно...» Тут она опустила взгляд и понизила голос почти до конфиденциального шепота. «Они не были так уж близки, несмотря на то, что это были тесть и зять. Теофилиус не одобрял кое-какие идеи Шоу». «Мы все их не одобряем», — резко бросила Селеста. «Но это все были идеи социальные и теологические, они не имели отношения к проблемам медицины. А он очень компетентный врач. Все так говорят. У него и вправду много пациентов», — живо добавила Анжелина, ощупывая своими толстенькими пальчиками бусинки на груди. «Молодая мисс Латуорт не хочет иметь дело ни с кем другим. Флора Латуорт ведет себя не самым лучшим образом», — мрачно сообщила Селеста. «Консультируется с ним по любому поводу, будь то приступ или припадок, но у меня есть собственное мнение на этот счет. Она была бы гораздо в меньшей степени подвержена всем этим болезням, если бы у Стивена была бородавка на носу или один глаз косил». «Никто не может понять, что с нею», — прошептала Анжелина. «Внешне она здорова, как лошадь, как мне кажется». «Конечно, они nouveau riche». «Nouveau riche» — французский, богач, выскочка. Добавила она, объясняя ситуацию Кэролайн и Шарлотте. «Рабочий класс, в сущности, хотя и при деньгах. Альфред Латуорт сделал себе состояние на хлопковых фабриках в Ланкашире, а сюда переехал только когда их продал. Пытается вести себя как джентльмен, но все, конечно, знают». Шарлотту ни с того ни с сего все это начало сильно раздражать, но в конце концов это же был тот самый мир, в котором она выросла и какое-то время назад вполне могла думать точно так же. «Знают что?» — осведомилась она немного рисковато. «Ну как же? Знают, что он сделал деньги на торговле», — удивленно ответила Анжелина. «Это же совершенно очевидно, моя дорогая. Он воспитал свою дочь, чтобы она разговаривала как настоящая леди. Но речь — это еще не все, не так ли?» «Конечно, нет», — сухо ответила Шарлотта. «Многие, разговаривающие как истинные леди, на самом деле могут быть кем угодно, только не леди». Анжелина не поняла намека и с удовлетворенным видом отодвинулась назад в своем кресле, расправляя юбки. «Может быть, еще чаю?» — предложила она, поднимая серебряный заварочный чайник с изукрашенным носиком в форме лебединой шеи. Но тут их беседу прервало возвращение горничной, которая доложила о приходе викария и миссис Клитридж. Селеста бросила взгляд на бабушку и поняла, что та не имеет ни малейшего намерения уходить. «Пожалуйста, пригласите их сюда», — приказала она служанке, чуть приподняв одну густую бровь. Старая леди не посмотрела в сторону Анжелины. Чувство юмора явно не было свойственно им обеим. К тому же их взгляды слишком различались, и они по-разному воспринимали происходящее. «И принесите еще чаю». Гектор Клитридж был солиден и вкрадчив. У него было лицо того типа, которое в молодости, видимо, смотрелось красивым, но теперь выглядело усталым, испещренным следами забот, беспокойств и вечной нервозности, которые оставили морщины на щеках и лишили его способности смотреть легко и прямо. Он торопливо вошел в комнату, явно стремясь поскорее принести свои соболезнования, и тут же резко остановился, обнаружив в гостиной еще трех женщин, с которыми не был знаком. Его жена, напротив, чувствовала себя как дома. Такое впечатление, что даже в свои лучшие годы она, вероятно, не могла похвастаться особой красотой и очарованием, разве что свежестью лица и прекрасными волосами. Но у нее была абсолютно прямая спина. Она вполне могла шествовать с целой кипой книг на голове, не уронив ни единой. Взгляд был спокойный, манеры сдержанные. Голос у нее был необычно низкий и приятный. «Моя дорогая Селеста и Анжелина, я помню, мы уже выражали вам свои соболезнования и предлагали свои услуги, но викарий полагает, что мы должны еще раз посетить вас, просто чтобы уверить, что говорили это совершенно искренне. Люди так часто говорят подобное просто по привычке, по обычаю, но никто не принимает это всерьез именно по такой причине. Некоторые избегают посещать тех, кто понес подобную утрату, а это едва ли по-христиански». «Да-да, вот именно», — подхватил ее муж, и его лицо выразило огромное облегчение. «Если есть что-то, что мы могли бы для вас сделать...» Он переводил взгляд с одной сестры на другую, ожидая их реакции. Селеста представила их уже сидевшим в гостиной, и все обменялись приветствиями. «Как это мило с вашей стороны», — сказал викарий, улыбаясь бабушке. Его пальцы теребили плохо повязанный галстук, приводя его еще в более дурное состояние. «Несомненно, это свидетельствует об истинно дружеских чувствах, когда к тебе приходит в час горя. Вы давно знакомы с сестрами Орлингом? Я что-то не помню, чтобы видел вас у них раньше». 40 лет». — быстро ответила бабушка. «Ох, не может быть, как это прекрасно! Вы, должно быть, чрезвычайно сильно любите друг друга». «И прошло уже 30 из этих 40, как мы видели вас в последний раз». Селеста, наконец, потеряла терпение. По ее лицу было видно, что бабушка ее лишь слегка забавляет, но льстивые слова викария и его бесконечные размахивания руками окончательно вывели ее из себя. «Было так любезно с вашей стороны заехать к нам в момент, когда мы так переживаем эту трагическую утрату». Шарлотта отлично слышала сарказм в ее тоне, а по ее властному и умному лицу было видно, что никакие из приведенных мотиваций и объяснений не могли ее провести. Бабушка раздраженно и негодующе засопела. «Я же сказала вам, что не читала про смерть бедного Теофилиуса. Если бы я знала, то, безусловно, приехала бы тотчас же. Это самое малое, что следует делать в подобных случаях». «И когда умер папа, несомненно, тоже», — сказала Селеста с очень слабой улыбкой. «Разве что вы и про это не читали». «Ох, Селеста, это просто глупо и нелепо». У Анжелины широко раскрылись глаза. «Все знали о смерти папы. В конце концов, он же был епископ, весьма заслуженный и известный человек. Его абсолютно все уважали». Кэролайн попыталась прийти на помощь бабушке. «Мне кажется, что когда человек уходит от нас, прожив долгую жизнь, то это совсем не такая беда, как когда умирает молодой», — мягко предположила она. Бабушка резко повернулась и злобно уставилась на нее. И Кэролайн чуть покраснела, более из недовольства собой, нежели от раскаяния за свои слова. Викарий переступил с ноги на ногу, открыл рот, намереваясь что-то сказать, но тут же понял, что это семейная сцена, и быстренько ретировался. Тут, наконец, заговорила Шарлотта. «Я приехала выразить вам свои соболезнования, потому что слышала о замечательной деятельности миссис Шоу, которая собиралась улучшить жилищные условия бедных», — произнесла она в полном молчании. «У меня есть несколько друзей, которые весьма высоко ценили и уважали ее. Они полагают, что это огромная потеря для всего общества». Это была прекрасная женщина. Наступила полная тишина. Викарий нервно прочистил горло. Анжелина чуть слышно охнула, потом поднесла к рту платочек и прикрыла его. Бабушка развернулась в своем кресле с треском и шорохом тафты и уставилась теперь на Шарлотту. «Прошу прощения», — хрипло произнесла Селеста. Тут только Шарлотта поняла, с приливом крови к щекам, что, по всей видимости, ни семье, ни викарию о деятельности Клеменси ничего не было известно. Но отступать уже было невозможно, путей отступления она себе не оставила. Делать было нечего, лишь понадеяться на лучшее. «Я сказала, что это была прекрасная женщина», — повторила она с довольно напряженной, деланной улыбкой. «Все восхищались ее работой по улучшению жилищных условий бедняков». «Боюсь, у вас неверные сведения, миссис Питт», — ответила Селеста, как только восстановила самообладание. «Клеменси никогда не занималась подобными делами. Она выполняла свои обычные обязанности, как и положено истинной христианке. Она занималась раздачей у нас в округе бесплатного супа и прочего всем, кто в этом нуждался. Но мы все этим занимаемся. И больше всех Анжелина. Она вечно занята чем-то в этом роде. Да и я сама работаю в нескольких комитетах, что помогают молодым женщинам, оказавшимся в сложных обстоятельствах и потерявших положение в обществе. Вы, мне кажется, спутали бедную Клеменси с кем-то другим, не имею понятия, с кем именно». «И я тоже», — добавила Анжелина. «Это представляется весьма добродетельным делом», — осторожно влезла в разговор миссис Клитридж. «И весьма смелым предприятием». «Но совершенно неподходящим, моя дорогая». Викарий покачал головой. «Я уверен, наша дорогая Клеменси ничем подобным не занималась». «Я тоже уверена в этом». И Селеста закрыла тему, бросив на Шарлотту ледяной взгляд. Ее густые и тяжелые брови при этом чуть приподнялись. «Тем не менее, это было очень любезно с вашей стороны заехать к нам. Я уверена, что ваша ошибка проистекает от совершенно искреннего порыва». «Совершенно верно», — уверила ее Шарлотта. «Мне об этом сообщили дочь герцога и член парламента». Селеста была ошеломлена. «В самом деле? У вас такие высокородные знакомые?» «Да, благодарю вас». Шарлотта чуть наклонила голову, словно принимая комплимент. «Видимо, есть какая-то другая леди, носящая то же имя», — успокаивающим тоном предположил викарий. «Маловероятно, конечно, но какое еще можно найти объяснение?» «Вы, вероятно, правы, мой дорогой». Его жена коснулась его рукава в знак одобрения. «Теперь это представляется очевидным. Именно так, конечно же, все и было». «Мне это кажется совершенно неважным», — заявила бабушка, восстанавливая свою ведущую роль в разговоре. «Я знакома с вами с самой юности. Я хотела бы присутствовать на похоронах в знак уважения и была бы крайне признательна, если бы вы информировали меня, когда они состоятся». «Ох, несомненно», — сказал викарий, прежде чем любая из сестер Орлингом имела возможность ответить. «Очень любезно с вашей стороны. Да, служба будет в церкви Святой Анны в следующий четверг в 14:00». «Весьма признательна». Бабушка внезапно стала очень вежливой. Тут снова отворилась дверь, и горничная доложила о приходе мистера и миссис Хэтч. Немедленно за ней в гостиную вошла женщина примерно того же роста, что и Анжелина, и очень похожая на нее чертами лица. Нос был, правда, чуточку длинный, а глаза не утратили былой цвет, равно как и волосы, и она была явно на поколение моложе. Но, тем не менее, в их манере держаться было много общего, и она тоже была во всем черном в знак траура. Ее муж, следовавший на шаг позади нее, был среднего роста и чрезвычайно важного вида. Он здорово напомнил Шарлотте фотографии мистера Гладсона, великого либерального премьер-министра, только в его более ранние годы. В его взгляде была точно такая же целеустремленность, такая же незыблемая и непререкаемая уверенность в правоте своих взглядов. Правда, его бакенбарды были не столь пушисты, а нос не отличался такими же грандиозными пропорциями, но все равно их похожесть сразу бросалась в глаза.